Тут уж Лоулис не выдержал. Гнев его прорвался. «Ведите корабль сами!» — проревел он. И, не заботясь о последствиях, оставил руль. В это мгновение добрая надежда дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой слетела она в провал между волнами. Новая волна поднялась, нависнув над ней, как громадная черная стена. Вздрогнув от могучего удара, добрая надежда врезалась носом в эту гору соленой влаги. Зеленый вал окатил корабль с носа до кормы. Люди на палубе по колено погрузились в воду. Брызги взлетели выше мачт. Пройдя сквозь волну, добрая надежда вынырнула, жалобно скрипя и дрожа всем телом, словно раненый зверь. Шестеро или семеро недовольных было смыто за борт. Остальные, чуть только они вновь обрели дар речи, стали призывать на помощь всех святых и умолять Лоулиса снова взяться за руль. Лоулиса не пришлось просить дважды. Увидев ужасные последствия своего справедливого гнева, он отрезвел окончательно. Он лучше всех понимал, что добрая надежда чуть было не погибла, и неуверенность, с которой она повиновалась рулю, убеждала его, что опасность еще не вполне миновала. Волна сбила дико и едва не утопила его. Он с трудом поднялся и, бредя по колено в воде, выбрался на корму к старому рулевому. «Лоулис», — сказал он, — «ты один можешь спасти нас. Ты смелый, упорный человек и умеешь управлять кораблем. Я приставлю к тебе трех воинов, на которых можно положиться, и прикажу им охранять тебя». «Незачем, сударь, незачем», — ответил рулевой, пристально вглядываясь в темноту. «С каждым мгновением мы все дальше уходим от этих песчаных отмелей, и с каждым мгновением море будет все сильнее обрушиваться на нас. Скоро все эти плаксы повалятся с ног. Ибо, сударь, дурной человек никогда не бывает хорошим моряком. Почему? Не знаю. Тут какая-то тайна. Но это так. Только честные и смелые люди могут вынести такую качку». «Это просто поговорка моряков, Лоулис. И в ней не больше смысла, чем в свисте ветра», — сказал Дик и рассмеялся. «Но как наши дела? Верно ли мы идем? Доберемся ли мы до гавани?» «Мастер Шелтон», — ответил Лоулис, — «я был монахом и благодарю за это свою судьбу. Был воином, был вором, был моряком. Много сменил я одежд, и умереть мне хотелось бы в монашеской рясе, а не в просмоленной куртке моряка. А почему? По двум очень важным причинам. Во-первых, я не хочу умереть внезапно, без покаяния. А во-вторых, мне отвратительно эта соленая лужа у меня под ногами». И Лоулис топнул ногой. «Но если сегодня ночью я не умру смертью моряка», — продолжал он, — «я поставлю высокую свечу при чистой деве». «Неужели наше дело так плохо?» — спросил Дик. «Очень плохо», — ответил бродяга. «Разве вы не чувствуете, как медленно и тяжело движется добрая надежда по волнам? Разве вы не слышите, как в трюме плещется вода? Добрая надежда и теперь уже почти не слушается руля. А вот увидите, что будет с ней, когда воды в трюме станет больше. Она либо пойдет на дно, как камень, либо разобьется о береговые скалы». «А между тем ты говоришь так, как будто тебе не страшно», — сказал Дик. «Разве ты не боишься?» «Хозяин», — ответил Лоулис, — «я войду в свою последнюю гавань с таким экипажем, что хуже не бывает. Посудите сами. Беглый монах, вор и все, что можно придумать. И все-таки, мастер Шелтон, как это ни удивительно, я не теряю надежды. И если мне суждено утонуть, я утону с ясным взором и до самого конца не выпущу штурвала из рук». Дик ничего не ответил, но мужество старого бродяги глубоко потрясло его. Опасаясь, как бы Лоулис опять не подвергся насилию, Дик отправился разыскивать троих воинов, на которых можно положиться. На палубе, беспрестанно поливаемой водой, почти никого не было. От воды и от жестокого зимнего ветра люди укрылись в трюме среди бочонков с вином. Трюм озаряли два качающихся фонаря. Тут шел пир. Разбойники и воины щедро угощали друг друга гасконским вином Арблестера. Но добрая надежда продолжала мчаться по волнам, то взлетая на высокий гребень, то глубоко зарываясь носом или кормою в белую пену. И с каждой минутой пирующих становилось все меньше. Одни перевязывали свои раны, а другие, таких было большинство, лежали на полу, замученные морской болезнью, и стонали. Гриншев, Кьюкоу и молодой парень из отряда лорда Фоксгама, на ум и храбрость которого Дик уже давно обратил внимание, были еще способны понимать приказания и повиноваться. Дик назначил их телохранителями рулевого. Затем, в последний раз окинув взглядом черное небо и черное море, он спустился в каюту, куда слуги лорда Фоксгама отнесли своего господина.